Глава 43. Личный бренд. Выгода. Повышение лояльности сотрудников и рост продаж. Сложность. Высокая. Бюджет. Зависит от инструмента. Срок реализации. Зависит от инструмента. Маркетинг. Личный маркетинг уже стал инструментом продаж. Руководители компаний, топ-менеджеры и даже рядовые сотрудники активно занимаются прокачкой личного бренда, чтобы быть привлекательнее на рынке в сравнении с конкурентами, вызывать больше доверия, нравиться и влюблять. Маркетинг плюс HR. Если личный маркетинг в бизнесе используется для привлечения клиентов, то в HR он применяется для привлечения кандидатов и удержания ценных сотрудников. Правильный бренд компании-работодателя, усиленный ярким брендом генерального директора и или топ-менеджера, даст синергический эффект. Все кандидаты хотят работать в интересных компаниях с интересными руководителями. Все сотрудники ценят работу в интересных компаниях с интересными руководителями. Даже топ-менеджер-интроверт может заниматься личным брендом, как мы говорим, на минималках. Использовать свои фотографии и видеообращения к коллегам. Сделать авторские FAQ, например, 10 самых популярных запросов к юристам компании. Появляться в корпоративных блоге, журнале, соцсетях. Делать регулярные рассылки видеообращения команде. Мы называем это видеозарядом. Брать-давать интервью, написать книгу, выступать на ивентах, внутренних и внешних. Продвинутые компании уже давно учат своих топ-менеджеров и сотрудников личному маркетингу, понимая всю выгоду от этого. В корпоративную библиотеку закупают книги на эту тему, перед сотрудниками выступают внешние эксперты, компания – оплачивает обучение лучших сотрудников на различных курсах, посвященных этой теме. Компании понимают, что это выгодно и для привлечения новых кандидатов, и для привлечения сотрудников, работающих в компании. Секрет крутого личного бренда в 3 пунктах. Первый – выделяться. Второй – нравиться. Третий – запоминаться. Выделяйтесь, нравьтесь и запоминайтесь, и тогда ваше влияние на кандидатов и команду будет сильнее. Первый шаг. Запланируйте обучение руководителей в компании по строению личного бренда.